Гаутама Сиддхартха. Одновременно с Лао Цзы и Конфуцием в Китае еще один великий учитель истины появился в Индии. Гаутама Сиддхартха родился в VI веке до Христа в северной индийской провинции Непал. Позднее его последователи превратили Гаутаму в сына несказанно богатого правителя, хотя в действительности он являлся наследником мелкого вождя, который правил благодаря покорности обитателей отдаленной горной долины в южных Гималаях. После 6 лет безуспешных занятий йогой Гаутама сформулировал положения, из которых выросла философия буддизма. Сиддхартха вступил в решительную, хотя и тщетную, борьбу с усилением кастовой системы. Этого молодого пророка отличали возвышенная искренность и удивительное бескорыстие, чрезвычайно привлекавшие людей того времени. Он призывал отказаться от поисков индивидуального спасения через физические лишения и личные страдания. И он призывал своих последователей пронести его Евангелие по всему миру. На фоне запутанных и изобилующих крайностями культов Индии живительной переменой стали более трезвые и умеренные учения Гаутамы. Он осуждал богов, жрецов и их жертвоприношения, но и он не сумел увидеть личности единого всеобщего. Не веря в существование индивидуальной человеческой души, Гаутама, конечно, героически боролся с освященным традицией вероучением в переселении душ. Он предпринял благородную попытку освободить людей от страха, позволить им чувствовать себя непринужденно в своем доме, большой вселенной. Однако ему не удалось указать им на путь, ведущий к реальному небесному дому восходящих смертных, раю и к расширяющемуся служению в вечной жизни. Гаутама был истинным пророком, и если бы он внял советом отшельника Гадада, он смог бы пробудить всю Индию тем воодушевлением, которое принесло бы возрождение Салимского Евангелия, спасение в вере. Гадат был родом из семьи, хранившей традиции миссионеров Мелхиседека. Гаутама основал свою школу в Варанаси. На 2-м году ее существования один из учеников, Баутан, поделился с учителем преданиями салимских миссионеров о завете Мелхиседека с Авраамом. И хотя Сиддхартха не обладал ясным представлением о всеобщем отце, он стал сторонником прогрессивных взглядов на спасение через веру, простую веру. Объявив об этом своим последователям, он начал отправлять группы своих учеников, по 60 человек в каждой, для провозглашения народу Индии благой вести о свободном спасении, о том, что все люди, высокие и низкие, могут обрести блаженство благодаря вере в праведность и справедливость. Жена Гаутамы верила в Евангелие своего мужа и основала орден монахинь. Его сын стал преемником отца и значительно расширил культ. Он понял новую идею о спасении через веру, однако в последние годы своей жизни, будучи уже в преклонном возрасте, проявил нерешительность в отношении Салимского Евангелия о достижении божественного благоволения с помощью одной только веры, и его предсмертными словами были «Творите свое спасение». Когда Евангелие Гаутамы возвещалось в своем высшем виде, его проповедь вселенского спасения, свободная от жертвоприношений, истязаний, ритуалов и жрецов, была революционным и удивительным для своего времени учением. Это учение поразительно близко подошло к тому, чтобы стать возрождением Салимского Евангелия. Многие отчаявшиеся души нашли в нем свое пристанище. И несмотря на его гротескное извращение в последующие века, оно до сих пор остается надеждой миллионов людей. В доктринах Сиддхартхи было намного больше истины, чем в современных культах, носящих его имя. Современный буддизм также мало напоминает учение Гаутамы Сиддхартхи, как христианство – учение Иисуса Назарянина.